Повелитель тьмы. Другая история мира. Магия подчинения. Том 6. Пролог. Разруха, война, преступления. Многие люди полагают, что будучи предупреждены об этих несчастьях, смогут избежать их. Они полагают, что возмутительно появившиеся трудности не затронут их личную жизнь. И все же беда настигает их. Неизбежные события настигают даже добродетельных, трудолюбивых, бескорыстных и скромных людей, а также здоровых, осторожных и мудрых. И все это без какой-либо причины. Невезуха. Жизнь порой разрушается от того, что можно назвать лишней удачей. Город Цирконевой башни, расположенный на землях, некогда принадлежащий королю демонов, столкнулся с риском быть уничтоженным без каких-либо логических объяснений. Неведомо где возможно, был возрожден король демонов, и воссозданная им армия напала на город. Эвакуация затянулась, армия, которая должна была защитить город, потерпела сокрушительное поражение. И всех, казалось бы, ожидает неминуемый конец и бойня. Они оказались в отчаянной ситуации, без возможности сбежать. Однако, город был спасен. Все благодаря Диабло, который победил командира армии короля демонов, чем перевернул положение на поле боя с ног на голову. Людей спасли. Празднование этого чуда продолжалось до поздней ночи по всему городу. Несмотря на то, что сражение за город произошло в полдень, и многие люди, наверное, были полностью истощены, суета и суматоха продолжалась даже после полуночи. «Они такие шумные, я не могу заснуть», – подумал Диабло. И все же, так они демонстрировали свою радость, и стоило ему подумать о результате, которого ему удалось добиться, он почувствовал себя лучше. «Ну, здорово, что нам удалось их спасти», – сказал Диабло и нырнул в кровать. Высоко оценив их вклад, феодальный лорд Цирконевой башни подготовила для них номера в лучшей гостинице города. Как ни странно, но в этой кровати был матрас с пружинами, поскрипывающими при раскачке. «Так мягко». Пробормотал Диабло, вернувшись к своему «я», поскольку оставался в комнате один. Молодая пантерианка Рэм, сбежавшая принцесса Шера, верховный первосвященник Люмачина и лунный кролик Харун, всем девушкам достались собственные комнаты. Поскольку оставался риск, что магематическая служанка может проломить пол, Роуз не стала заходить в гостиницу, а поскольку спать на улице ей нельзя, она вернулась на свою базу, подземелье короля демонов. Поскольку Диабло разрушил большинство ловушек, ей нужно было заняться их ремонтом, а также охранять его склад. В итоге он остался один. Прошло немало времени с тех пор, когда он в последний раз был предоставлен сам себе. Даже эхо его голоса отражалось от стен. Прежде чем попасть в этот мир, он всегда был один. Раскинув руки на огромной кровати, ни в чем себе не сдерживая, он почувствовал свободу и одиночество. Громко зевнул он, снаружи в десятый раз запел хор довольных голосов. Он не знал, гимн ли это или просто какая-то военная песня, но вскоре он наизусть запомнит ее. Даже несмотря на всю громкость, на него навалилась сонливость. Его ХПМП полностью восстановлены с помощью зелий, но казалось, что на него навалилась усталость из-за череды битв последние несколько дней. Диабло закрыл глаза, а его сознание медленно затуманилось. Неподалеку раздался шум, отличный от горлопанов за окном. Он сразу же понял, что стучат в дверь. Выждав небольшую паузу, он вернул себе образ короля демонов, скрывая свое настоящее «я». «Ку-ку-ку», – сказал он голосом более басистым, чем его собственный. «Кто осмелился прийти сюда, нарушая мой сон?» Диабло с трудом общался с людьми, а в разговорах с девушками особенно. Стоило ему отбросить образ короля демонов, как он не мог промолвить и слова. Именно поэтому изначально он и стал изображать короля демонов своего персонажа из игры. Благодаря этому образу он мог общаться с девушками вокруг него. У него все чаще появлялось чувство, что образ короля демонов доставляет ему все больше хлопот. А что поделать? Поскольку, кроме несвязанного мычания, лично он больше ни на что не способен, то остается только играть роль короля демонов. Из-за двери послышался голос. «Это я! Не мог бы ты проснуться, поскольку я хочу поговорить с тобой?» «Я?» Диабло предполагал, что это будет кто-то из его сопартийцев, Рэм или Шера, но голос не принадлежал ни одной из них. Судя по голосу, говорила зрелая женщина, и он узнал только одну особу, которая так напыщенно говорит. Тем не менее, она занимала довольно высокое положение. Но что могло привести ее в одноместную комнату гостиницы, да еще и поздно ночью? Сомневаясь, Диабло спрыгнул с кровати, подошел к двери и открыл засов. Затем он открыл и дверь. За дверью стояла женщина в черной мантии. Из-под мантии выглядывало ее прекрасное лицо, а темно-красные глаза словно горели в темноте. Ее невозможно принять за другого человека. Столь поздний визит ему нанесла феодальный лорд города Цирконевой башни и ее владелица Ламитис Фарнис. Ее пышные губы загнулись в изящной улыбке. «Я войду, Диабло!» Феодальный лорд пришла к нему в гости, одна. Он был сильно удивлен, но король демонов не может проявлять чрезмерное уважение к местечковому феодальному лорду. Он притворился спокойно и спросил. «Зачем ты пришла, Ламитис?» «Я же сказала, пришла поговорить с тобой». Несмотря на то, что она фактически была феодальным лордом, из ее уст все чаще звучали смелые утверждения о том, что она королева пустыни, так что она не может относиться к людям с робким характером. Даже несмотря на то, что он не приглашал ее зайти, она вошла в комнату. «Хм, Фыркнул Диабло. «Ладно. Вот только, если это нечто банальное, тебе стоит быть готовой к последствиям, поняла? Ты не заскучаешь, гарантирую». Ламити сняла мантию и повесила ее на спинку стула. На ней было надето шикарное вечернее платье с большим вырезом на спине. Платье идеально подчеркивало ее пышную грудь, которая, казалось, могла выскочить в любой момент. Его взгляд притягивал этот вид, и сколько бы он ни старался отвести его, все равно терпел неудачу. Она скрестила руки на груди, чем еще больше подчеркнула свои формы, выпитив грудь. Также более отчетливый вид стал и сзади, особенно с таким глубоким вырезом. «Тебя не было на праздновании? Почему?» «Не люблю шумные вечеринки». «Если бы я оказался на виду у стольких людей, то дело бы не ограничилось одним обливанием холодным потом». «Фу-фу, так я примерно и подумала, но ты ел?» «Не стоит беспокоиться об этом». Рэм с остальными принесли с собой немного еды, так что он уже успел перекусить вместе с Харун. В конце концов, сейчас уже за полночь, глубокая ночь. Ламитис откупорила бутылку вина, которую принесла с собой. «Ну, тогда не против этого, верно?» «Если это алкоголь, то пей сама». «Не говори так, это лучшее виноградное вино в этих краях». В этой первоклассной гостинице отменной была даже посуда. Она сняла с полки бокалы и налила в них жидкость насыщенного пурпурного красного цвета. Аромат вина наполнил комнату. Создавалось такое впечатление, что это вино действительно особенное. Такой аромат пробудил интерес попробовать даже у Диабло, который не интересовала выпивка. Ламитис протянула бокал ему со словами. «По крайней мере, составь мне компанию в тосте». «Хм, какая надоедливая», сказал Диабло, взяв протянутый бокал. Он протянул его к тому, который держала она. Поскольку бокалы были сделаны из тонкого стекла, то после того, как они стукнулись ими, раздался чистый звонкий звук. Даже в другом мире такие манеры были в ходу. То же самое касалось и произнесения тоста, только после этого стоило пробовать вино. «За сегодняшнюю победу!» «Угу. А ничего, что это было вчера?» Немного помедлив, они пригубили бокалы с вином. Ему в рот попала жидкость, наполненная мягким букетом винограда. Вино оказалось в меру сладким и кислым, и все же ощущалось горечь. Как ни странно, но пить его можно с легкостью, и он почувствовал теплое чувство, сползающее по горлу. Ему показалось, что жидкость плотная и густая, но никакого дискомфорта он не испытывал. В следующий миг после паузы виноградный аромат вышел из его ноздрей. Рефлекторно удивился он, как в манге. Он почувствовал, как по всему телу расползается тепло. Может, и пьется это вино легко, градус у него не маленький. «Кажется, тебе понравилось?» Также выдохнула Ламитис. «Довольно неплохое». «Почему бы нам не присесть и не поговорить?» В этой комнате, как и полагается, был стол, стулья и даже диван. Но Ламитис села на край кровати. С края кровати она своим взглядом призывает Диабло сесть рядом. Раз Феодал явилась посреди ночи, то она, скорее всего, имела серьезную тему для разговора. Да и угостила она его вкуснейшим вином, так что он не видел причин отказывать ей. Диабло сел рядом. И все же, он старался держать дистанцию между ними, малознакомыми людьми. Он привык к Рэм и Шерри, но когда речь заходила о взрослой женщине, он не мог сесть ближе, на более интимном расстоянии. И если он окажется ближе, то будет нервничать и не сможет сосредоточиться на разговоре. «Диабло, что ты планируешь делать дальше?» С улыбкой спросила Ламитис. «Я хотел бы перекусить». «Я распорядилась насчет завтрака, но спрашивала о другом». «Ага». Он догадался, что она имела в виду. Как и то, на что надеялась. Как феодальный лорд города Цирконевой башни, она рассчитывала на то, что группа Диабло останется здесь. Он победил командующего армией короля демонов Банаксиса. И все же, не самого короля демонов. Они не знали, где именно он возродился. Но судя по мобилизации войск и усилению демонических существ, в этом не может быть сомнений. Если король демонов будет в полном здравии, то его армия снова вторгнется в свои бывшие владения. Для защиты города необходим военный потенциал. «Вам нужно скорее эвакуироваться», — сказал Диабло. Потеряв такое войско, армия короля демонов не будет ничего предпринимать в ближайшее время. Поэтому им следует, пока не поздно, бежать в город, где есть барьер. Например, в город Фальтра. Возрождение короля демонов. Даже в ММРПГ Cross River проводится такой ивент. Рейтинговое событие, которое проводилось периодически. Как правило, его устраивали на летних и зимних каникулах, а также во время золотой недели. Собрав специальные предметы, покрошив мелких приспешников, игроки собрали собственную группу, получали право бросить вызов королю демонов. Ну, ладно, я бросал ему вызов в одиночку. Как бы там ни было, а в игре было полно авантюристов 150 уровня, и каждый из них был экипирован снаряжением легендарного класса. Обмениваясь информацией в интернете, выискивая слабости и недостатки с помощью сотен миллионов игроков, создавалась идеальная стратегия прохождения босса. В этом мире таких авантюристов не было. По крайней мере, Диабло не довелось встретиться с ними. Нечто вроде «победите короля демонов в течение одной недели, пока событие активно». Как это было в игре, здесь, пожалуй, маловероятно. В конце концов, им неизвестно даже примерное месторасположение короля демонов. И, конечно, есть вероятность, что король демонов не будет так же силен, как в игре, но ему довелось испытать на своей шкуре мощь только что возродившегося короля демонов Крэпскрэм. Судя по его ощущениям, да, она слабее, чем в игре, но особой роли это не играло. Другими словами, войскам этого города с таким противником не совладать. Им нужно бежать. Ламитис нахмурилась и сказала: «Но скажем, если у нас будет до безумия могущественный маг, неужели он не сможет победить короля демонов? Может ли Диабло победить короля демонов? Я мог бы победить. Тем не менее, это только в сражении один на один. Но ты же не думаешь, что в самый разгар битвы демонические существа останутся безвольными зрителями, верно?» «Да, вне всяких сомнений, они вмешаются. В игре враги послабее не будут мешаться во время боя с последним боссом, хотя бывали случаи, когда и они появлялись. Но в реальности ситуация совершенно иная. Скорее всего, ему придется сперва сразить бесчисленное количество демонических созданий, прежде чем сразиться с самим королем демонов. Он мог бы сразиться с королем демонов или с его армией, но чтобы вместе. Диабло не был настолько тщеславен, чтобы верить в свою победу, и не настолько глуп, чтобы проверять». Ламитис вздохнула. «Тогда не скажешь, как можно защитить город? Если ты не планируешь уводить своих людей, то я помогу вам как авантюрист. Но у меня нет никаких планов по постоянному проживанию в этом пустынном городе. Я не требую, чтобы ты поселился здесь. Тем более, есть еще и вариант увеличения военного потенциала, а не численности, верно? Если противник будет атаковать такими же силами, как и вчера, то тебе понадобится по меньшей мере 100 человек сила, не меньше, чем у святых рыцарей. Или же понадобится не менее 10 человек, не слабее феодального лорда, города Фальтра. Раз ты напомнил, то нам нигде не встречался глава святых рыцарей Баду. Ты ничего о нем не знаешь?» «Скорее всего, он мертв». «Нереально». Услышав ответ Диабло, Ламитис уставилась на него широко раскрытыми глазами, полными неверия. «Больше подробностей можешь узнать у Люмачина. Она все знает об этом, и ее слова, пожалуй, заслуживают большего доверия, чем у кого бы то ни было. Разумеется, если показания даст Верховный Первосвященник, то кто посмеет усомниться в их праведности?» «Это все, о чем ты хотела поговорить в таком случае?» «Я понимаю, что ты не останешься в этом городе, и все же, это вовсе не значит, что вы уже решили, когда уйдете, правильно?» «Верно. Прежде всего, им нужно отдохнуть. Диабло сам устал, а что говорить о его спутницах? Они отправились в путь из Фальтры в земли, некогда принадлежащие королю демонов, толком не зная маршрута. Оказавшись в городе Цирконевой башни без какого-либо отдыха, им пришлось сразиться с главой святых рыцарей Бадутом. После этого их преследовала Ламитис, и им пришлось бежать по земле, созданной Диаблой. Когда они же было закончили зачистку подземелья и решили, что все кончено, началась война. Нет никаких проблем с ХП и МП, вся проблема выносливости. Мне очень хотелось бы, чтобы здесь задержались. Для этого я подготовила специальный подарок». Прежде чем он успел опомниться, она сократила расстояние между ними и уже сидела вплотную к его плечу. Без каких-либо колебаний Ламитис прижималась к нему своей грудью. Что она задумала?» Был шокирован Диабло. В этом мире он, может, и обладал огромной силой мага и высокоуровневым крепким телом, но внутри оставался все тем же забитым пареньком-задротом. Оказавшись так близко с женщиной в таком откровенном платье, он не смог оставаться спокойным. Его взгляд приковывало декольте перед ним, а затем из-под ее волнистой юбки показалась стройная ножка. «Оу, воу!» Вот только короля демонов не прошибить сиськами да ножками. Ламитис все больше прижималась к нему, рука Диабло оказалась аккуратно спрятана в ложбинку между грудей. «Хоу? Твоя штука такая крепкая!» Она говорит о его руке. «О руке же, да?» Показатель физической силы у расы Диабло был самым слабым, но с телом 150 уровня он был довольно мускулистым, не уступая средним воинам. Естественно, ему пришлось приложить все свои силы, чтобы ответить, а на лице Ламитис появилась довольная улыбка. «Кстати, ты, кажется, говорил, что хочешь перекусить, не так ли?» «Да, да. Я принесла шоколад». Она вытащила круглую черную плитку. В этой стране шоколад считался высококлассным кондитерским изделием. «А ты весьма предусмотрительна. Открой ротик. Я сам могу есть». «Просто открой. В конце концов, это развлечение». «Хм. Спорить с ней по такому вопросу глупо, так что Диабло открыл рот». Ламитис взяла кусочек шоколада и... Она не положила его в рот Диабло, а вместо этого поднесла к своим губам и положила в рот. Пока Диабло думал, что за чертовщина тут творится, ее красивые пышные губки прижались к Диабло. Его разум опустел. Только мягкое ощущение коснулось его губ. Чмок. Нечто сладкое попало ему в рот, который оказался открыт. Это и был шоколад. «Да ладно, с языком?» Ламитис прижалась своими губами и пустила в ход язык. Его язык обвивался вокруг языка зрелой женщины. Казалось, что все его тело реагирует на ее мягкий язычок, но она все еще хозяйничала у него во рту, сильнее прижимала его руки к груди. Кроме того, свободная рука Ламитис потянулась к штанам Диабло. Оторвав на мгновение губы, Ламитис прошептала: «Какие у тебя мышцы? Она о моей ноге, бедре или говорит о мышцах живота?» Он слишком сильно нервничал, из-за этого напряглись его мышцы в области бедер. Это могло значить только это, решил он. Плохие мысли исходят от плохих людей. Поглаживающая рука Ламитис внезапно стала смелее. Фу-фу, мой рост, точно, в конце концов, мой рост сейчас под 190 сантиметров. Ламитис довольно высокая для девушки, порядка 170 сантиметров. Но поскольку у Диабло рослая фигура, она казалась на его фоне маленькой. Раздался звук шуршащей ткани и влажные звуки от поцелуев, а ее дыхание смешивалось с его и становилось томным. Ламитис оторвалась от его губ, их поцелуи продолжались минут 5. Диабло только сейчас понял, что забывал дышать. Он втянул полный легкий воздуха, а она смотрела на него опьяненным взглядом. «У тебя, Диабло, похоже, нет большого опыта в поцелуях. Но это ведь не могло быть твоим первым, не так ли?» «Хм, не может идти речь о моем первом поцелуе». Когда его только призвали в этот мир, Рэм и Шера поцеловали его в соответствии с ритуалом. А немногим позже он и сам целовал Крам, когда заключал контракт с ней. Хотя, помимо ритуалов, да еще и такой страстный у него первый поцелуй, она облизнула губки на фоне света от свечи. Они выглядели блестящими. «Какая жалость! Ну а что насчет твоего опыта здесь?» «Стоять! Что ты задумала?» «Я же сказала, что развлеку тебя, чтобы ты подольше оставался здесь, разве нет?» «Не беспокойся, у меня надлежащее образование, так что я все сделаю первоклассно». «Что она имеет в виду под первоклассным?» Но проблема заключалась не в том, что она могла сделать нечто первоклассное или же нет. Она явно пыталась соблазнить его в корыстных целях. «Это уже немного...» В своем родном мире он не работал, все свободное время он проводил ежедневно, играя в игры. Вот только это отнюдь не связано с тем, что он был отбросом общества, да и не ленив, и по сути его личность довольно серьезная. Именно поэтому он полагал, что использование соблазнения ради достижения своих корыстных целей не самое благородное занятие. И это вовсе не связано с тем, что он чувствовал себя неловко от прикосновения женщины. Определенно нет. Диабло поднял руку и попытался оттолкнуть Ламитис. Вот только эта рука протянулась и коснулась ее груди. Простонала она. «Ух ты!» «Ты хочешь поиграть с ними? Можешь делать все, что пожелаешь». «Ошиблась, все не так». «Не сдерживайся. Может, так будет лучше?» Ламитис надавила на него и повалила на кровать. «Послушай меня». «Да сколько можно? Дело дрянь. Я скоро совсем расклеюсь и начну кайфовать». «Проблема не в этом». Пытался было отказать и Диабло, но Ламитис проворно расстегнула ремень. Чтобы определить форму высвободившейся вещи, Ламитис прощупала все своими пальчиками от основания до самого конца. Расстегнутый пояс был застежкой в броне на правой руке, а высвободилась правая рука, и это очень важно. А затем длинным язычком Ламитис проскользнул по правой руке Диабло. Немного щекотно, но разумеется очень приятно. Ощущения в корне отличались от того, что испытываешь в ванной или когда сам себя чешешь. Мышцы у него на спине вздрогнули от столь необычного ощущения. «Фу-фу-фу, так вот где твое слабое место». В той самой части, где она становилась толще, проще говоря, стоило ее язычку коснуться основания запястья его правой руки, Диабло непроизвольно ахнул. Сразу же после того, как она хорошенько облизывала его, Ламитис вставила в руку между грудей. Она прижала грудь обеими руками, так что с виду это напоминало хот-дог. Она двинула ими, ее грудь терлась о него. Сильно сдавливающее ощущение, сильно отличавшееся от дразнящей щекотки ранее, перемещалось по его руке. Дыхание Ламитис участилось. «Как тебе?» «А, ну...» Это, разумеется, было потрясающе. Вот только такое поведение, честный ответ наподобие «Я кайфую» не подходит образу короля демонов. Пока он размышлял над тем, чтобы ответить, ее движения стали еще интенсивнее. «Похоже, этого недостаточно. Нужно больше». «Что случилось?» «Я тоже трусь». Теперь уже используя все свое тело, она энергично двигалась вверх-вниз. Она становилась все страстнее. «А, проклятие, дело плохо!» Диабло рефлекторно поднял талию с кровати, как тут. Послышался стук, и мысли Диабло, до этого момента находившиеся словно в тумане, быстро прояснились. Он покрылся холодным потом, словно на него вылили ушат ледяной воды. Он поспешно застегнул свой пояс, застежку брони. Ламитис также поправила растрепанное платье. И как подобает королю демонов, Диабло ответил. «Хм, кто там?» Из-за двери послышался писклявый голосок. «А, прости, что беспокою так поздно, Диабло, но я увидела свет в окне и решила, что ты еще не спишь». И этот голос принадлежал Люмачине. По идее, он должен был бы впустить ее в свою комнату, но здесь уже была Ламитис. Более того, она одета в довольно откровенно эффектное платье. В комнате витал запах вина и их непристойных действий. Даже слишком серьезно Люмачина не увидела бы в происходящем ничего плохого, кроме как празднования победы. Вот только видок у них был тот еще, что могло заставить ее усомниться в происходящем. Так что он решил не открывать дверь. И вместо этого он открыл окно, поспешив проветрить комнату. «Ты что-то хотела?» В итоге он обратился к ней через закрытую дверь. «Ничего срочного, но я хотела бы непременно поговорить с тобой». «Разрешаю, говори». Люмачина продолжила говорить из-за двери. «Я подумываю над возвращением в королевскую столицу». «Чего?» Разумеется, не сразу. Осталось еще множество людей, которым нужно помочь с лечением. И поскольку я завтра одолжу часовню, нужно приступать к рассеиванию проклятий смертельной болезни меток. Тоже верно. Из-за действия святого рыцаря Бадута над этим городом нависло проклятие смертельной болезни меток. Его можно рассеять при помощи талисмана кроваво-белого черепа коровы, который они прихватили в подземелье Диабло. Не похоже, что это грозило перерасти в нечто серьезное, но не возьмись за это Люмачина, проблем только добавилось бы. Из-за исчезновения Бадута церковь в этом городе утратила своего предводителя. Нужно выбрать и назначить замену, на которую можно положиться даже после того, как она покинет этот город. Но даже если она справится со всем этим... Твое возвращение в столицу будет означать, что ты вторгнешься на территорию тех, кто желает твоей смерти. У тебя есть перспектива на победу? Спросил Диабло. Люмачина занимала видное место в церкви и пост верховного первосвященника. Тем не менее, верхние эшелоны власти, представляемые советом кардиналов, которые, по идее, должны подчиниться ей, пытались ее убить. Из-за всего того, что она пыталась искоренить коррупцию в церкви. С точки зрения статуса, Люмачина была выше всех, но святые рыцари, обладавшие наибольшей силой, фактически подчинялись совету кардиналов. Они и пользовались этим, держа всю церковь на коротком поводке. Если она не получит мощной поддержки, то в итоге будет лишь убита. Понимая это, Люмачина и направила церковной башне. Она хотела положиться на главу святых рыцарей Бадута. Хотя тот, по слухам, был праведным человеком, на деле оказался редкостным подлецом. Ее положение до сих пор оставалось шатким. Даже святого рыцаря, который совет кардиналов послал убить ее и который чуть не погиб в подземелье Диабло, она спасла с помощью своих чудес. Должен же быть предел тому, насколько добродушным может быть человек. Диабло и сам играл роль короля демонов, но одно дело игра, другое деяние. По правде говоря, ему не хотелось никого убивать, и все же не задумывался над тем, стоит ли спасать того, кто охотится за его жизнью. Его собственная безопасность и безопасность его товарища были куда важнее жизни противника. Если на него нападут с намерением убить, он убьет того человека, что вполне естественно. Но даже так он чувствовал, что в этом мире, где жизнью можно расстаться в любой момент, и что казалось вполне естественным, отношение Люмачины было священным и драгоценным. Она ответила: «Полагаю, что не смогу победить ни сейчас. Кажется, у меня даже нет шансов начать реформы». «Выходит, ты понимаешь». «Да, но примерно через месяц полагаю, что уйду». «Почему тебе необходимо возвращаться в такой спешке?» «Король демонов воскрес, хотя мне неловко это говорить, но я очень сомневаюсь, что руководство церкви, потворствующее своим алчным желанием, сможет защитить людей». «Полностью согласен, не смогут». «Диабло, ты согласен?» «В те времена, когда на страну обрушивается кризис, низшие сословия верят, что правящие классы смогут отказаться от коррупции и объединиться ради благого дела, на практике все иначе». «Так и знала, они ничего не смогут сделать». «Нет, они непременно примут меры, как только им станет известно о возрождении короля демонов, они переправят все свои сбережения и семью в какую-нибудь далекую страну. Как только линию фронта прорвут, из столицы первыми сбегут те, кто наживался всеми возможными средствами». «Не может быть, это же ужасно!» «Злодеи не меняются. Вне зависимости от изменяющейся ситуации, они будут использовать других, как ступеньки, ради достижения своих целей, не забывая при этом еще и наживаться». «Это похоже на правду. Я считаю так же. Я хотела бы реформировать их, но сейчас будут только жертвы среди невинных людей». Он понял, почему Люмачина так спешила, вот только она до сих пор ничего не могла противопоставить им. «Что-то у меня плохое предчувствие на этот счет». «Диабло, пожалуйста, выслушай мою просьбу. Пожалуйста, защити меня». Ее вера в Диабло основывалась на том, что, по ее мнению, он боженька, который действовал как авантюрист, притворяясь королем демонов. Хотя нет, едва ли она до сих пор верила в этот бред, но Диабло призадумался. Нужно защитить Люмачину, при этом повившись в королевской столице. В итоге им нужно оказаться на территории совета кардиналов, разоблачить их злодеяния и вернуть Люмачине положенный ей авторитет. Для достижения этих целей придется противостоять святым рыцарям, каждый из которых примерно сотого уровня. Сложно, как ни посмотри. Если бы я отказался, как бы ты поступила? В указанное время я все равно вернусь в королевскую столицу. Ты умрешь. Пусть так, но это намного лучше, чем прожить жизнь, ничего не делая. Не думая, что стоит поискать помощи у кого-нибудь еще. Сомневаюсь, что есть кто-нибудь сильнее тебя, Диабло. В королевстве Лифелия, как и в окрестных землях, таких нет. А даже если бы и были, очень сомневаюсь, что смогла бы заручиться их поддержкой. И вместо поисков кого-то эфемерного, я лучше вернусь в столицу и приложу все свои силы в надежде реформировать церковь. Даже если ценой тому будет моя жизнь. Хмыкнув, Диабло улыбнулся. Противостоять святым рыцарям сложно, так он думал раньше. Очень хорошо. Но прямо сейчас он был другим. Он был в лучшем снаряжении и обладал всеми необходимыми предметами со своего склада. По сравнению с прошлым, ситуация в корне поменялась. «Я услышал твою просьбу. Используя свою безграничную силу, я смету все, что будет стоять у тебя на пути». «А, большое спасибо, огромнейшее спасибо!» Неоднократно поблагодарила его Люмачина, поклонившись в коридоре. Поскольку дверь была до сих пор заперта, он не видел этого представления. удивления, зато ему предстала Ламитис, который недовольно надула щечки. «Чего еще?» Рефлекторно выпалил он. «Тебе не понравилось то, что я делала, и потому ты через месяц покинешь город?» «Ты слышала разговор и должна понимать причину». «Значит, ты предпочитаешь девушек помоложе?» «Ты же понимаешь, что это не имеет к делу никакого отношения, верно?» Небрежно закричал Диабло, из чего последовал ответ из-за двери. «Что-то случилось, Диабло?» «Ничего. Уже поздно, а завтра у тебя наверняка будет куча дел, так что иди и хорошенько отдохни». «Хорошо, «Ты хотела что-то еще?» «Нет, я действительно очень благодарна, боженька», сказала Люмачина и убежала прочь. «Так она до сих пор верит в это?» Ламитис выглядела озадаченной. «Она сказала, боженька?» «Просто она имела в виду, что я не слабее его». «Согласно учениям церкви, запрещается преклонение перед всеми, кроме одного единственного бога, указанного в святых писаниях, разве нет?» «А ты неплохо осведомлена. Я не настолько глупа, чтобы выступать против того врага, о котором ничего не знаю. На самом деле, Люмачина полагает, что я, сошедший с небес бог. Эта девчонка-идиотка? А что, она мудреца смахивает?» «Нет, конечно, может она и идиотка, но ее убеждения сильны, и она так просто им не изменит. Не будь она такой, то, пожалуй, не стала бы задумываться о реформации церкви». «Так и есть». Ламитис тихонько рассмеялась и сказала. «Теперь, раз ты рассказал мне об этом, то я не стану называть тебя сильнейшим магом, а буду звать проще, воплощением бога». «Хм, не смешная шутка. И вообще-то я уже представился раньше. Я Диабло, король демонов из иного мира». «Какой ты интересный». «Ах, ты ж хитрая лиса». По непонятной причине, во время каждой беседы с Ламитис, он выходил из себя. Создавалось такое впечатление, что она видела его игру в «Короля демонов» насквозь и пользовалась этим. Неужели себя так ведут все взрослые женщины? Ламитис поднялась и схватила мантию, висевшую на спинке стула. «Раз ты меня отверг, я удаляюсь. Что ты планируешь делать с городом?» «Я не идиотка. Если ты не останешься, то у меня только один выход – бежать». «Ясно. Я думал, что ты будешь цепляться за города последнего». «Еще бы не цеплялась за него, ведь этот город – моя страна. Вот только если станет известно, что ты покинул город, то за тобой потянутся и все остальные наемники и авантюристы. А за ними нужно выводить простых людей в сопровождении солдат». «Полагаю, что так и будет». Они на собственной шкуре поняли мощь армии короля демонов. И всем было известно, что победы в сражении они обязаны группе Диабло. Если столь уважаемая группа покинет город, то здесь никто не рискнет остаться. Ламитис пожала плечами. «Не парься, пока есть люди, город можно отстроить заново. Если бы не помощь твоей группы, нас всех уже не было бы. Прими мою благодарность». «Мне такое не нравится, поскольку я король демонов, то меня мало заботит судьба города, раз». «Я планирую через месяц начать эвакуацию горожан. Когда мы направим пустынные корабли к самому ее краю, можешь составить нам компанию, а до тех пор, пожалуйста, защити город». «Ну, если мне дадут корабль, я не стану жаловаться». «Если ты передумаешь, приходи в башню, и мы продолжим то, на чем остановились сегодня». Следующий миг он вспомнил, чем они занимались, и застыл на месте. «А чем ты говоришь?» Скрестив руки на груди, Диабло отвел взгляд в сторону. «Можно подумать, что меня волнуют такие мелочи». «Какая жалость! А вот у меня был сильнейший интерес к твоей штуковине». «Жестоко!» Диабло чувствовал, что начинает краснеть. Он отвернулся и выглянул в окно. Ночной ветерок сразу же остудил его. «Поторопись и проваливай!» «Спокойной ночи, Диабло!» Позади него проскрипела дверь. Насколько он мог чувствовать, какое-то время ему сна не видать.